Глава 71. «Это последний, да?» — спросил Дилан. Мы стояли перед костровой чашей у беседки, наблюдая, как горят дневники, и их страницы цвета слоновой кости превращаются в темные угли. «Да, последний», — вздохнула я. «Рада, что мы наконец-то избавились от записей». «Я тоже». Дилан отступил в сторону и оглянулся на кухню, где Роланд открывал холодильник, чтобы взять пиво. «Спасибо, что не рассказала ему, а... ну, ты понимаешь». «Но после всего, что мы пережили на прошлой неделе, это последнее, о чем Роланду нужно знать. Но такого не повторится, правда? Ты же больше не будешь воровать у него?» «О, да, все в прошлом. Я испугался, когда Мелани набросилась на меня по этому поводу и прекратил. Жалею, что так поступал, и не буду врать. Цель была исключительно в том, чтобы ее разозлить. Это было ужасно с моей стороны, и я все расскажу Роланду. Но не прямо сейчас. Может, когда пыль уляжется. Не хочу, чтобы на него сразу так много навалилось после событий в роли». «Правильно, мудрое решение», — кивнула я. Дилан сел в одно из кресел и глубоко вздохнул. Я поглядела на повязку у него под глазом, куда угодила рукоятка пистолета Келвина. «Понимаю, почему Мэла не хотела уйти», — произнес Дилан. «Она была плохой женой и признавала это. Наверное, она бы избавила себя и Роланда от стольких потрясений, если бы просто уехала». Я наклонила голову и посмотрела на Дилана более пристально. «О чем ты говоришь?» «Но она же всегда говорила, что собирается найти себе жилье и уехать». «Нет, я о том, что она плохая жена». «Ты сказал, она это признала. Когда именно?» Роланд упоминал, что слышал от нее нечто подобное. Я нахмурилась. «Когда?» «Вскоре после всей этой истории с Келвином». Он нервно рассмеялся, обнажив все зубы. «Мы с Роландом были неразлучны с тех пор, как произошли эти события. Я не помню, чтобы он произносил при тебе такое». Дилан вновь нервно рассмеялся. «Ну, значит, Мелани, наверное, говорила мне это раньше, или я еще где-то услышал. В общем, не знаю. Все было так давно, даже не вспомнить. В голове туман». Дилан преувеличенно громко выдохнул и сделал вид, что стряхивает с себя что-то. Я немного помолчала, наблюдая за Диланом. Он провел ладонью по лицу, постучал ногой по земле. Нога слегка дрогнула. «Просто твои недавние слова показались мне странными. Судя по тому, что я прочитала в дневниках, Мелани ненавидела тебя, Дилан. До самой своей смерти она тебя терпеть не могла. Я все прочитала. Не похоже, чтобы она делилась с тобой этими мыслями, сбежать и все такое. Слушай, ты не знала Мелани. Она всегда говорила мне или Роланду такое, чтобы попытаться навредить нам, задеть нас, но это никогда не срабатывало». Его взгляд метнулся к двойным дверям дома, и я посмотрела туда же. Роланд разговаривал по телефону, скорее всего, со своим агентом. Он теперь получал много звонков от агента по поводу игр. «Ты читал ее дневники?» — спросила я, резко переведя взгляд на Дилана. «С чего бы? Я же говорил, что ничего не знал об этих записях, пока несколько дней назад не услышал о них от тебя в самолете по пути в Северную Каролину. Они были в ее павильоне, любой мог взять. Если на них наткнулась я, то наверняка натыкался и кто-то еще. Я всегда подозревала, что кто-то уже читал записи Мелани. Они лежали на виду, найти было легко. И однажды ночью в павильоне я услышала, как кто-то двигается снаружи. Это ведь был ты?» Кадык Дилана дернулся, и пока огонь продолжал реветь, превращая страницы в пепел, казалось, по его лицу пробежала тень. Он больше не улыбался. Его черты застыли, и он пристально посмотрел мне в глаза. «Хватит вопросов, Самира!» Его голос стал другим, ниже. «Мелани больше нет. Келвин мертв. Дневники горят. Просто оставь все это в покое». У меня упало сердце. «Дилан, ты как-то связан с тем, что случилось с Мелани?» Он откинул голову назад и сделал глубокий вдох. Затем, медленно выдохнув, опустил голову. «Вы с Роландом теперь счастливы, верно? Твой муж невиновен, ты это доказала. Он, наверное, заработает миллионы на таком невероятном камбэке, и вы можете спать спокойно, зная это. Разве что-то еще имеет значение? Зачем ворошить старое?» «Ты ведь по-прежнему крадешь у него». Дилан молчал, но его челюсти сжались, а левый глаз задергался. «Что ты сделал?» — спросила я, почти задыхаясь. Я едва слышала собственный голос. Так громко стучало сердце. «Ни хрена я не сделал!» На мгновение зажмурившись, я покачала головой. «Знаешь, все это время я ломала голову над тем, как же Келвин нашел Майли. И я, и мой брат искали ее повсюду, но обнаружилось-то всего ничего. И я постоянно спрашивала себя, да как вообще Келвин добрался до сестер? Я все же поняла, что сами они ни в коем случае не решились бы с ним связываться после того, как обошлись с ним. Да он же был просто невменяемый. Глаза Дилана теперь блестели. Он посмотрел на огонь, но я хлопнула в ладоши, заставив снова обратить внимание на меня. «Нет-нет, ты признаешься мне сейчас, или, клянусь богом, я расскажу Роланду, что ты у него воровал. И, наверное, до сих пор воруешь ты, хитрый засранец!» Дилан вскочил и обошел костровую чашу, низко наклонившись, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. «Суть не в том, что я сделал, понятно?» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Суть в Мелани, которая всегда пыталась разрушить жизни других ради собственной выгоды. Она была грёбаной, эгоистичной сукой, и от нее следовало избавиться». Я вспомнил рассказы Майли о Келвине, о том, как они с ним поступили и как она сожалела об этом. Она призналась, Мелани заявила на него, потому что он больше ее не хотел. А она из-за этого злилась. Майли она тоже заставила лгать. Как думаешь, почему Мелани была такой на всю башку двинутой? Она вообще не думала о последствиях Самира и разрушила этому мужику жизнь. Неудивительно, что он совсем свихнулся. А когда Мелани больше не хотел я, она заявила, что скажет Роланду, будто я ей воспользовался. Упомянула деньги, угрожала моей сестре и, как всегда, зашла слишком далеко. А шутить с моей семьей я не позволю. Она обещала засудить Ивет, но Ивет даже не подозревала обо всем этом дерьме. Сестра думала, что деньги мои и счет мой. Дело касалось только меня. Но как ты думаешь, Мелани это волновало? Как думаешь, она проявила сочувствие? Нет. Она просто хотела причинить мне боль и знала, что для этого ей нужно затронуть мою семью. Вот что меня действительно взбесило. Дилан сел рядом со мной, и я замерла, прижавшись к подлокотнику кресла с широко открытыми влажными глазами. Я нашел Келвина на Фейсбуке. Создал фейковый аккаунт и написал ему. Прикинулся парнем, которого Мелани также оболгала. Вот как мы познакомились. И он сказал, что если сможет ее найти, заставит заплатить. Накажет ее. Поэтому я привел Мелани к Келвину. Как только у него закончился условный срок, я взял для него на прокат машину, чтобы он мог приехать сюда. Рассказал, как найти Майли и как заставить ее написать Мелани, чтобы они обе оказались у нее в квартире. Я был удивлен, что он вообще приехал. Конечно, Мелани не пришла к сестре. И даже попыталась собрать вещи и сбежать. Поэтому я взял дело в свои руки и сам привел ее к нему. «Но зачем? Зачем ты это сделал?» «Потому что я был сыт по горло. И раз она собиралась разрушить мою жизнь, мне оставалось только сделать то же самое с ней. Но я не думал, что Келвин убьет ее. Может, просто напугает, немного потреплет, напомнит, что у нее тоже есть свои демоны, и ей нужно заниматься собственными чертовыми делами». Я даже думал, что получится сохранить тот банковский счет, и это останется между нами. В общем, решил, что Келвин потребует денег или сделает что-то, чтобы разрушить ее жизнь, но не совсем положить ей конец. А этот полоумный потащил девку до самого своего дома, и бог знает, что с ней сотворил, прежде чем убил ее. Черт, я удивлен, что он зашел так далеко. Кадык Дилана снова дернулся, и он почесал щетину на подбородке. Я не думал, что Келвин причинит вред и Майли, но он причинил. Ввел ей смертельную дозу героина. Именно я нашел ее тело. Я убрался в ее квартире, вычистил все как следует, сдал ключи. Когда оказалось, что Мелани не вернулась домой, а Майли не отвечает на звонки, я поехал выяснить, что происходит. Вот тогда и нашел Майли лицом вниз на столе с иглой в руке. Мой план обернулся катастрофой. Мелани пропала, и Келвин, очевидно, имел к этому отношение. И я знал, что след приведет ко мне, если он где-то облажался или если его схватит. Поэтому, чтобы отвести подозрения от нас обоих, я переодел Майли в то, что надела бы Мелани. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Стиль у сестер был совершенно разный. К счастью, удалось найти кое-что подходящее. Затем я положил тело Майли в машину Мелани. Автомобиль все еще стоял на парковке. И поехал к ближайшему обрыву. Пришлось попотеть. Но как только мне удалось зафиксировать ногу Майли на педали газа, все получилось само собой. Машина на полной скорости рухнула в воду. «Чтобы все поверили, что в ее смерти виноват Роланд», произнесла я с учащенно бьющимся сердцем. Дилан снова поскреб подбородок, на этот раз сильнее. «Мне нужно было просто отвлечь внимание от себя. И, честно говоря, я думал, что полиция посчитает это самоубийством, Или, по крайней мере, глубже изучит историю Мелани. Узнает о Келвине и прижмет его, прежде чем он успеет что-то сказать. Но этого не произошло. Когда ее обнаружили в машине, всю избитую, то сразу предположили, что виноват Роланд. Потому что он муж и потому что он находился где-то поблизости. Детективам показалось, что дело закрыто. Они не могли связаться с Майли, других свидетелей, кроме меня, не было. А я не собирался упоминать Келвина или выдавать себя. Все обстоятельства сложились против Роланда. Он казался по уши виновным. Черт, даже я начал верить, что убийца он. Дилан пожал плечами. Думаю, все в любом случае получилось так, как должно было получиться. Не то чтобы Роланд не заслужил этого. Здесь я уже не смогла сдержаться. Влепила ему пощечину, и его голова дернулась вслед за моей рукой. Не могу поверить. А если я расскажу обо всем Роланду, что его карьера, да и вся жизнь покатились к чертям из-за тебя? Ну и что хорошего из этого выйдет? Спросил он, снова встретившись со мной взглядом. Я задумалась, глядя в его темные глаза, и поняла, что абсолютно ничего хорошего из этого выйти не может. Как он и сказал, Келвина больше нет, и Мелани нет, и Майли. Да, их нет. Нет из-за него. Все случилось из-за того, что он действовал на зло. Теперь я понимала, почему Мелани так ненавидела Дилана, почему так хотела, чтобы он погиб и потерял любовь Роланда. Он был настолько же ужасен, насколько и она, безнаказанно разрушал жизни людей. Он подставил ее, и она погибла. Может, на его руках и не было крови, но вина, тем не менее, лежала на нем. Первопричина — он. «И все из-за денег Роланда», — выдохнула я. «Да, Мелани и Майли больше нет. Дело закрыто, но ты не можешь просто продолжать воровать у двоюродного брата и выходить сухим из воды. Только не после того, что ты с ним сделал». «Могу и буду. А если я избавился от одной жены, не сомневайся, смогу избавиться и от другой. И на сей раз никто не поверит, что Роланд не имеет к этому никакого отношения. Две пропавшие жены?» Он подцокал языком. «Его съедят заживо». «Ничего себе». Я чуть не задохнулась. «Да ты грёбаное зло воплоти! Зачем ты так поступаешь с Роландом? Разве он не был всегда добр к тебе?» «У Роланда есть все. И всегда было все. И он относился ко мне по-доброму только потому, что жалел меня после смерти моей матери. Пока моя семья страдала, пока мы разорялись, чтобы оплатить лечение матери, он процветал. Всякий раз, когда мы просили его о помощи, он всегда вел себя так, будто слишком занят или просто игнорировал мои звонки и сообщения. А тетя Кэти, эта сука, вообще ни разу не взяла хренову трубку. Роланд соизволил мне помочь только после смерти мамы, и это осталось больной мозолью. Я солгал Мелани, когда она спросила о переезде. Сестра якобы выгнала меня, чтобы сделать в доме ремонт и продать его. По правде говоря, никакого дома на продажу не было. Я жил с сестрой и мамой в квартире с одной спальней, но компанию по ремонту мы хотели открыть всегда. Но нам с трудом удавалось оплачивать счета. Мы просили Роланда о помощи, но он так и не помог, пока не стало слишком поздно. Пока моя мать не умерла. Даже сейчас Роланд вообще-то нам ничего не дает. Я думал, что он будет платить мне больше или предложит иногда помогать моим брату и сестрам, или закроет долги перед больницей. Тогда мне не пришлось бы окунаться во все это дерьмо. Ничего подобного. Он просто пустил меня к себе в дом, выделил комнату, сделал своим мальчиком на побегушках и решил, что я буду рад-радёшенек. Хрен из два. Я получил доступ ко всему, что у него было, и воспользовался этим. И продолжаю пользоваться. Мелани так и не закрыла тот банковский счет. Была слишком занята своим побегом. А Роланд решил, что она стала делать пожертвования перед смертью, и поскольку он винил во всем себя, то не прекращал их. По сей день он даже не попытался копнуть глубже. Я точно знаю, потому что вижу, деньги приходят на счет каждый месяц. В конце концов, из-за тебя он может остановить поступление, но... Он пожал плечами. Я уверен, что просто найду другой способ. Я услышала, как позади закрылась дверь и вздрогнула, глянув через плечо на Роланда. Улыбаясь, он шел к нам с тремя бутылками пива в руках. Явно спешил поделиться хорошими новостями. «Хочешь сохранить свой брак, а Роланда оградить от неприятностей?» — спросил Дилан. Я снова обратила взгляд на него, и он натянуто улыбнулся, наблюдая, как двоюродный брат направляется к нам. «Тогда держи свой гребаный рот на замке. В конце концов, я прекращу брать его деньги, когда мои брат и сестры перестанут нуждаться, и я почувствую, что средств достаточно. А до тех пор занимайся своими делами, а я буду заниматься своими». Шаги Роланда приблизились, и Дилан встал, взяв одну из предложенных бутылок пива. Роланд сел рядом со мной и протянул мне другую бутылку. Затем оглядел нас с Диланом и спросил. «Все в порядке?» Я отпила пиво, переводя взгляд с мужа на Дилана, который с ухмылкой на губах положил одну руку на подлокотник кресла. «Да, братишка, у меня все хорошо. А у тебя все хорошо, Самира?» Я вперила в него взгляд, отчаянно желая разбить бутылку и воткнуть Дилану осколок в грудь. Это не сойдет ему с рук. Кем он себя возомнил? Самодовольный гад. Такой злобный, такой коварный. В тот момент я не чувствовала ничего, кроме чистой ярости, вспоминая, через что мне пришлось пройти, чтобы узнать правду. Настоящую правду. И оказалось, что за всем этим стоял он. Но потом я посмотрела на Роланда. Тот улыбался, чертовски счастливый впервые за долгое время, несмотря на синяк под глазом и ссадины. И вся ярость превратилась в страх. Страх не за себя, а за мужа. Ему удалось сбежать от прошлого, от Мелани и всех тех проблем, которые она принесла в его жизнь. Роланд был снова счастлив. Он вернул свое доброе имя, получал новые контракты и давал интервью. Нельзя допустить повторения истории. Не теперь, когда он, наконец, зажил полной жизнью. Не из-за денег. Не сейчас. Я не могу позволить человеку, которому, как он считал, можно доверять, снова разрушить его счастье. Кто-то должен защитить Роланда. С этой мыслью я посмотрела на Дилана и с легкой улыбкой, приподняв голову, ответила. Да, у нас все хорошо. Профессиональный кэдди Роланда Грэма найден мертвым у себя дома. Житель Колорадо по имени Дилан Паркс был найден мертвым в своем доме 13 ноября 2020 года. Полиция Сейджбурга признала его смерть самоубийством. Паркса обнаружили на диване с перерезанным горлом и зажатым в руке розовым перочинным ножом. На обеденном столе было найдено предсмертное письмо со словами «Я больше так не могу. Я не гожусь для этого мира». Также на столе лежали ключи. Как выяснили впоследствии детективы, это были ключи от дома профессионального игрока в гольф Роланда Грэма. Всего 7 месяцев назад общественность потрясло обнаружение тела Мелани Грэм, первой жены Роланда Грэма, в морозильной камере на участке бывшего заключенного Келвина Томпсона. Тогда также выяснилось, что в машине, которая упала с обрыва 3 годами ранее, на самом деле находилось тело сестры-близнеца Мелани, Майли Рейн. Томпсон убил Мелани Грэм и Майли Рейн и был застрелен из собственного пистолета во время борьбы с Роландом Грэмом и Парксом, который обнаружил преступную связь Келвина с сестрами, раскопав новостную заметку в вещах первой жены Грэма. Паркс приходился Роланду Грэму двоюродным братом и сотрудничал с ним 3 года как кэдди. Мы спросили Грэма, может ли он что-то сообщить о Парксе, и он сказал нам. Дилан был замечательным братом и замечательным кэдди, но не всегда принимал мудрые решения. Эти решения часто влияли на других людей, и сейчас на меня глубоко повлияла его смерть. Все, что я могу сказать на данный момент, я любил Дилана как родного брата, и мне будет его не хватать. Все это время жена Грэма находилась рядом с ним, однако она не давала никаких комментариев. Парксу было 36 лет, у него остались 2 сестры и брат.